Профессор Пфеффер. Немцы и другие народы во Второй мировой войне. Отношение германского правительства и немецкого народа к другим народам во время Второй мировой войны имеет очень большое значение. Весьма распространенное убеждение, что немцы относились к другим народам, как правило, отрицательно, является неверным. В действительности же наше отношение было сильно дифференцированным. Дать точную картину этих отношений трудно не только потому, что современное поколение само участвовало в минувших событиях и в связи с этим не лишено определенной пристрастности в этом вопросе. Большая часть наших архивов уничтожена и разграблена, да и свидетелей почти никого не осталось в живых, а это ведет к тому, что любое суждение или даже просто какая-либо информация о событиях тех лет могут сегодня сильно повредить тем, кто осмелится их дать, и тем, кого они затрагивают. Инстинкт самосохранения заставляет людей либо молчать, либо приукрашивать собственные наблюдения, уменьшает их тягу к отысканию улик. Сдержанность становится сейчас еще более упорной, ибо всякая оценка событий, происходивших с 1939 по 1945 год, расценивается теперь как определенная позиция в современной холодной войне, которая, в числе прочих, вовлекла в свою орбиту и немецкий народ. Все это в значительной степени затрудняет объективное и исчерпывающее освещение политики немцев по отношению к другим народам. Поэтому сейчас, пока еще речь может идти только о личных переживаниях и мнениях представителей различных наций.